Если ты станешь заваривать чай, как распоследний бомж, кто же поверит, что ты современный аристократ? В тебе сразу признают мамонта. Так, усмехнулся он, первый семейный скандал. А если я привык? Мне кажется, так вкуснее. Отвыкай, милый. Приготовлю и подам. Надежда принялась собирать чайные приборы на подносе. Из бытовых мелочей складывается манера поведения. Незаметные второстепенные детали накладывают отпечаток и на характер, и на образ мышления. Поэтому важно все. Дипломатические обеды с пресловутой сложной сервировкой и приборами делаются не ради того, чтобы показать изысканность стола. Есть можно и руками, из газеты. Сложность обыденных бытовых вещей незаметно начинает диктовать и направление застольных разговоров, и поиск компромиссных решений. Ты же станешь искать специальный нож, чтобы взять масло, и не будешь резать им отбивную. — Спасибо за блестящую лекцию, — засмеялся Мамонт. — Извини, я Смольного института не заканчивал. Можно в последний раз попью чай, как бич? — Нет, нельзя. Она хладнокровно выплеснула уже заварившийся чай. — Сейчас приготовлю. Да, жена попалась с характером. Что делать? Браки творятся на небесах. Ей, кажется, стало чуть грустно, потемнели карие глаза. Увы, я не валькирия и не могу избирать. Не владею космической стихией. Но я Дара, и мне подвластны стихии земные. О, ты еще не знаешь, какая я коварная. Женщина Дара — это змея. Ползу куда угодно, притворюсь мертвой, зачарую, заворожу. Мой яд убивает и исцеляет. Люблю греться за пазухой или на солнышке, потому что сама холодная. Притронься к моей руке. Мамонт послушно притронулся, кожа действительно была ледяная. — Это потому, что нет отопления в доме, — сказал он. — Нет, Мамонт, не потому. Многозначительно сказала она и рассмеялась. «Ну что, страшно?» «Страшно», — признался он. «С детства боюсь змей». «Чай готов», — вдруг объявила она служебным тоном. «Я подам в кабинет». «Давай вместе попьем здесь», — предложил Мамонт. «Увы, не стану больше мешать. Я уползаю». Она, как профессиональная официантка, взяла поднос на пальцы поднятой руки и понесла по лестнице на второй этаж. «Спасибо, Дара», — сказал он вслед. «Нужно говорить «спасибо, дорогая», — на ходу поправила Надежда. «Завтра займемся твоим английским. Произношение у тебя наверняка не годится для жителя Канады». Мамонт вспомнил Даренку из сказки «Серебряные копытца». Видимо, Бажов слышал о женщинах-дарах, либо встречал сам. Это был непростой сказочник. Он поднялся в кабинет и, сломив свое самолюбие, признал, что чай, приготовленный Дарой, на самом деле вкуснее, чем бичевский купеческий. И еще понял, что ее появление среди ночи, лекция о правилах хорошего тона и рассказы о змеях не случайные, что она за несколько минут отключила его от размышлений и как бы проветрила разум. Владение тонкой психологией — это такой же талант, как живопись или музыка. Некоторое время Мамонт пил чай и улыбался, сам не зная отчего, пока на глаза не попали два листа с условными названиями версий. Третий был чистым. Он размашисто написал «Залог». Неумолимый бульдозер партийного государственного управления был хорош внутри страны, населенной голодными и рабами. Однако становился совершенно непригодным для тактики и стратегии геополитики. Он катастрофически терял свое главное достоинство — уважение со стороны государства соцлагеря, и страх в капиталистических державах. Тем более из-за своей неповоротливости он увяз в Афганистане, и это стало последней каплей. Следовало списывать его в металлолом и покупать либо строить новую машину. И тогда возник термин «новое мышление». Строить было некогда. Предчувствуя успех, Запад начал мощное давление, предлагая готовую, отлаженную и проверенную систему государственного управления. Разумеется, эта машина не годилась для российских дорог, да и не было обученных водителей. Однако Запад обещал сервисное обслуживание и какую-то гарантию. Кроме того, машина была радиоуправляема, и, имея под руками кнопки, можно было всегда подкорректировать движение. Одновременно Запад не верил ни в новые мышления, ни в слово, даваемое в переговорах с глазу на глаз. Поскольку хорошо себе представлял известное российское отношение к чужим новоизобретениям, либо ее начнут переделывать с помощью лома, либо установят танковый двигатель и ракетные установки. А на этой машине следовало блюсти технологические тонкости, то есть закон. И тогда появился термин «правовое государство».